Глава 7. Родители, учителя и тренеры. Как формируются установки? Неужели на свете бывают родители, которые думают, что бы мне сегодня такое сделать, чтобы подорвать самооценку своего ребенка, обесмыслить его усилия, отвратить его от учебы и обесценить его достижения? Вряд ли. Родители настроены иначе. Я бы сделал все возможное, отдал бы все самое дорогое, лишь бы мой ребенок был успешным и счастливым. Тем не менее, многое из того, что они пытаются делать из лучших побуждений, приводит к печальным последствиям и для них, и для детей. Их стимулирующие оценки, их наставления, их методы мотивации часто несут неправильное послание. На самом деле, любое ваше слово и любое действие может нести послание. Оно подсказывает детям или ученикам или спортсменам, как им воспринимать себя. Каждое слово и каждое действие может нести послание установки на данность, которая сообщает ребенку: «Твои качества неизменны, и я их оцениваю». А может нести послание установки на рост: «Ты развивающаяся личность, и я заинтересован в твоем развитии». Примечательно, насколько чутко дети реагируют на эти послания и насколько близко к сердцу они их принимают. Хаим Генот, известный своими мудрыми советами по воспитанию детей, которыми зачитывалось не одно поколение родителей с 1950-х и до конца 70-х годов, рассказывал следующую историю. 5-летний Брюс отправился с мамой в новый детский сад. Там Брюс посмотрел на рисунки на стенах и спросил: «Кто нарисовал эти уродские картинки?» Его мама поспешила поправить его: «Нехорошо называть картины уродскими, если они такие красивые». Но воспитательница отлично поняла, о чем думает ребенок. «Здесь, — сказала она, — тебе не придется рисовать красивые картины. Если захочешь, можешь и сам рисовать противные картинки». Брюс одарил ее улыбкой во весь рот. Ведь воспитательница ответила на вопрос, который в действительности его волновал. Что происходит с мальчиками, которые не умеют хорошо рисовать? Затем Брюс поднял сломанную пожарную машинку и спросил самодовольным тоном: «Кто сломал эту машинку?» Его мама опять засуетилась: «Какая тебе разница, кто ее сломал? Ты же здесь никого не знаешь?» Но воспитательница снова все поняла. «Игрушки для того и существуют, чтобы с ними играть», — ответила она ему. «Иногда они ломаются. Такое бывает». Она и на этот раз уловила его невысказанный вопрос: «Что происходит с мальчиками, которые ломают игрушки?» Брюс помахал маме ручкой и удалился, чтобы провести свой первый день в новом детском саду. Он понял, что здесь его не будут оценивать и осуждать. На самом деле, мы никогда полностью не избавляемся от своей чувствительности к посланиям такого типа. Несколько лет назад мы с мужем провели 2 недели на юге Франции, в Провансе. Все относились к нам прекрасно, были очень любезны и очень щедры. А в последний день нашего пребывания мы решили съездить пообедать в Италию. Когда мы сели за столиком в маленьком семейном ресторанчике, я почувствовала такую искреннюю и трогательную заботу о себе, что прослезилась. «Знаешь, — сказала я Дэвиду, — во Франции, когда они ведут себя со мной так мило, возникает ощущение, что ты сдал какой-то экзамен, а вот в Италии никаких экзаменов нет». Родители и учителя, которые шлют послание с установкой на данность, в определенном смысле похожи на французов, а родители и учителя, которые пытаются донести послание с установкой на рост, — на итальянцев. Давайте сначала внимательнее посмотрим на послания, которые родители шлют своим детям. Но не будем забывать, что свои послания шлют также и учителя своим ученикам, и тренеры своим воспитанникам. Родители и учителя. Послание в случаях успеха и неуспеха. Послание в случае успеха. Прислушаемся к следующим примерам реплик и попробуем уловить заложенные в них послания. «Ты выучил урок так быстро? Какой ты умный!» «Ты только посмотри на эту картинку, Марта! Но разве он не второй Пикассо?» «Ты такая умница, получила 5, хотя даже не готовилась». Если вы похожи на большинство родителей, вы услышите в этих фразах послания, направленные на поддержку ребенка и повышение его мотивации. Но прислушайтесь к ним чуть внимательнее. Может, вам удастся уловить и другое послание? Что при этом слышит сам ребенок? Если я не смогу быстро выучить урок, значит, я не умный. Мне не следует рисовать ничего сложного, а не то они поймут, что я не Пикассо. Мне лучше перестать готовиться, иначе они подумают, что я не такая уж и умница. Откуда я это знаю? Помните, в главе 3, в которой я рассказывала о всевозможных похвалах, которыми родители осыпают своих детей в стремлении придать им уверенности и подтолкнуть к высоким достижениям? Ты такой умный, ты такой талантливый, ты прирожденный спортсмен. И тогда я подумала, а ведь дети с установкой на данность — самые уязвимые дети и без того зациклены на своих качествах. В таком случае воспевание их интеллекта и таланта еще больше усугубит ситуацию, разве нет? Вот почему мы взялись за изучение данного вопроса. Проведя 7 экспериментов с несколькими сотнями детей, мы получили такие четкие и однозначные результаты, какие мне редко доводилось видеть. Общий итог сводится к следующему. Похвала в адрес интеллекта детей подрывает их мотивацию и снижает их результаты. Как такое может быть? Разве детям не нравится, когда их хвалят? Да, очень нравится. И особенно нравится, когда хвалят именно за интеллект и талант. Это действительно поднимает им настроение. Дети буквально начинают светиться, но совсем недолго. Стоит им только столкнуться с какими-нибудь трудностями, и их уверенность в себе мигом улетучивается, а их мотивация садится на мель. Если успех означает, что они умны, тогда провал означает, что они глупы. Так говорит установка на данность. Прислушайтесь к голосу матери, которая увидела, к чему ведет похвала за интеллект. Я хочу поделиться своим опытом. Я мать очень смышленого 5-классника. Он постоянно получает 5-ки и набирает 99 из 100 возможных очков в тестах по математике, языку и естествознанию. Но при этом у него имеются определенные, вполне реальные проблемы с самооценкой. Мой супруг, также очень интеллектуальный человек, считал, что его собственные родители никогда не ценили его способности, а потому старался с лихвой компенсировать эту недооцененность с нашим сыном. Он постоянно хвалил мальчика за проявленный ум. В последнее время, однако, я начала подозревать, что это приводит к другой проблеме. Сын, который с легкостью выполняет школьные задания, с неохотой берется за более сложную работу, подобно тому, как описано в ваших исследованиях, потому что тогда ему начинает казаться, что он не такой уж сообразительный. Он бьет себя в грудь, дескать, какой он умный и как легко справляется с любым заданием, интеллектуальным или требующим физических усилий, но при этом отказывается принимать участие в необязательных мероприятиях, потому что, конечно же, провал разрушит его представление о себе. А теперь послушайте, что сказал, размышляя над этой историей, один из моих студентов в Колумбийском университете. «Помню, меня самого в детстве хвалили за проявленный интеллект, а не за приложенные усилия, и я медленно, но верно начинал испытывать отвращение к трудным задачам. Самым удивительным было то, что подобное чувство я стал испытывать не только по отношению к учебе, но и к трудностям в других областях, например, в спорте и вообще ко всему, что нагружало эмоционально. Это реально начало мешать мне в учебе. Я имею в виду свою склонность рассматривать результаты как отражение моих качеств. Если мне не удавалось добиться чего-то сходу, я старался избежать этой задачи или выполнял ее через силу. Я знаю, что удержаться от подобных похвал почти невозможно. Мы хотим, чтобы те, кого мы любим, знали, как мы дорожим ими и как ценим их успехи. Я сама попалась в эту ловушку. Однажды, вернувшись домой, я обнаружила, что мой супруг Дэвид решил одну очень сложную проблему, с которой мы не знали, как справиться. Не успела я опомниться, как выпалила: «Ты гений!» Не нужно говорить, в какой ужас я пришла от того, что я натворила. А он, заметив, как этот ужас исказил черты моего лица, поспешил успокоить меня. «Я знаю, что ты хотела сказать это в самом установочно-ростовом смысле слова. Что я изучил всевозможные подходы, выбрал самый подходящий из них, упорно придерживался его, пробуя разные варианты решения, пока, наконец, не одолел проблему». «Да», — сказала я и растаяла в счастливой улыбке. Именно это я и хотела сказать. Родители думают, что, воздавая ребенку похвалу, они могут дать ему постоянную уверенность в себе, вручить ее, как вручают подарок. Но такой подход не только не работает, но даже приводит к обратному эффекту. Похвала заставляет детей начать сомневаться в себе, как только перед ними возникает какая-нибудь трудность или что-нибудь идет не так, как задумывалось. Если родители хотят преподнести своим детям подарок, лучшее, что они могут сделать, это научить их любить испытания, с интересом анализировать свои ошибки, радоваться усилиям и никогда не переставать учиться. Только тогда их дети не окажутся рабами похвалы. Только так они найдут свой путь. Путь длиной в жизнь к самостоятельному обретению и поддержанию уверенности в себе. Как донести послание, касающееся процесса роста? А какая альтернатива похвале за ум или талант? Намек на правильный ответ можно найти в словах Дэвида, но более подробно возможное решение описал один из моих студентов. В прошлый уикенд, приехав домой, я застал свою 12-летнюю сестренку в радостном возбуждении. На мой вопрос о том, что ее так взволновало, она ответила, что получила 102 балла на тесте по общественным наукам. И за следующие полтора дня еще 5 раз повторила это. Тогда я решил применить на практике то, чему нас учили в университете. Вместо того, чтобы похвалить ее за ум и за полученную оценку, я начал задавать ей вопросы, которые заставили ее задуматься о том, сколько усилий она приложила, готовясь к тесту, и о том, что в сравнении с предыдущим годом в этом она начала заниматься намного серьезнее. В прошлом году ее оценки только снижались, и я решил, что мне стоит вмешаться и подтолкнуть ее к правильному направлению в самом начале учебного года. Означает ли это, что нам не следует восторгаться и хвалить детей, когда они отличились? Что нам необходимо сдерживать свое восхищение их успехами? Вовсе нет. Это просто означает, что мы должны держаться подальше от определенного типа похвал. От похвал, дающих оценку их уму или таланту. От похвал, в которых подразумевается, что мы гордимся прежде всего интеллектом или талантом ребенка, а не тем трудом, который он вложил. Мы можем хвалить детей сколько угодно за процесс, ориентированный на рост, за то, чего они добились упражнениями, учебой, настойчивостью и выбором правильной стратегии. И расспрашивать их о работе можно, демонстрируя наше восхищение и уважение к усилиям детей и сделанному ими выбору. Ты действительно подготовился к тесту, и тот факт, что твои оценки стали лучше, подтверждает это. Ты прочитал материал несколько раз, все важное подчеркнул и ответил на все контрольные вопросы. Вот это дело. Мне понравилось, как ты перебрал все возможные решения этой математической задачи и, наконец, нашел единственно верное из них. Я рада, что ты взялся за выполнение этого сложного проекта для урока физики. Придется хорошенько потрудиться, провести исследование, спроектировать аппарат, купить нужные детали, а затем еще и собрать его. Ну, парень, ты научишься многому. Я знаю, тебе в школе все дается легко, ты привыкла считать себя очень умной, но правда в том, что раньше ты не использовала мозг на полную катушку. Я с большим интересом слежу, как теперь ты стала развивать свои способности и работать над изучением действительно непростых предметов. Это домашнее задание такое большое и сложное. Я восхищаюсь тем, как ты сосредоточенно над ним работал и тем, что ты выполнил его до конца. У этой картины такие красивые цвета. Расскажи мне о них. Ты столько размышляла в своем сочинении, после него я и вправду стала понимать Шекспира по-новому. Ты сыграла эту пьесу на фортепиано с таким чувством, что я испытала настоящий восторг. А какие у тебя возникают эмоции, когда ты ее играешь? А что делать, если ребенку, несмотря на все его старания, не удалось добиться результата? Мне понравилось, с каким усердием ты работал, но давай попробуем еще раз вместе и посмотрим, что именно тебе непонятно. У всех нас разная кривая обучения. Зависимость объема полученных знаний от затраченного времени. Тебе может понадобиться больше времени на то, чтобы разобраться и усвоить этот материал, но если ты будешь так же упорно работать и впредь, то ты справишься. У каждого человека процесс обучения проходит по-разному. Давай продолжим искать тактику, которая для тебя окажется наилучшей. Подобный подход может оказаться особенно полезным для детей, испытывающих затруднения при обучении. Очень часто с ними важны не усилия вообще, а нахождение подходящей методики. Сам Хаим Генот который всю жизнь работал с детьми, пришел к схожему заключению. Похвала должна касаться не личных качеств ребенка, а его усилий и достижений. Иногда люди прилагают массу усилий, пытаясь выдерживать со своими детьми линию поведения, направленную на поощрение их роста, а затем все перечеркивают каким-нибудь комментарием в адрес других людей. Я слышала, как родители в присутствии детей говорят о своих знакомых: «Он по натуре неудачник», или «Она гений от Бога», или «Она с ее куриными мозгами». Когда дети слышат, как их родители выносят приговор качествам других людей, они перенимают эту установку на данность и задумываются: «А может, я следующий?» Это предостережение относится и к учителям тоже. В рамках одного из наших исследований мы проводили с учениками урок математики, дополненный небольшими рассказами о великих математиках. Половине школьников мы говорили об этих ученых как о гениях, которые с легкостью совершали свои открытия. Этого оказалось достаточно, чтобы активизировать в них установку на данность. Послание, которое мы им отправили, можно сформулировать так: «Бывают такие люди, у которых от рождения есть математические способности, и им все дается легко. А все остальные — такие же, как вы». Другой половине учеников мы представляли выдающихся математиков как обычных людей, которые в определенный момент жизни страстно увлеклись наукой, и все кончилось тем, что они совершили великие открытия. Это побудило школьников принять установку на рост. Послание, заключенное в этом рассказе, звучит примерно так: «Умения и достижения приходят в результате упорного и самоотверженного труда». Просто диву даешься, как четко дети улавливают эти послания из наших, казалось бы, совершенно невинных замечаний. И еще один важный момент, связанный с похвалой. Когда мы говорим ребенку: «Надо же, ты так быстро справился», или «Посмотри-ка, ты не допустил ни одной ошибки», что мы ему сообщаем? Что ценим скорость и безупречность. Это враги постоянного труда и учения. Ребенок может подумать: «Если ты решаешь, что я умный, когда я выполняю задание быстро и без ошибок, тогда мне лучше не браться за более сложные задачи». А что же нам следует говорить, когда дети выполняют задания, скажем, решают математическую задачу быстро и без ошибок? Неужели нужно лишить их заслуженной похвалы? Да, в таких случаях я говорю: «Ой-ой, похоже, задача была слишком легкой. Извини, что зря потратила твое время. Давай выполним другое задание, которое действительно тебя чему-нибудь научит». Как вселить в ребенка уверенность перед экзаменом или выступлением? Работают те же самые принципы. Заверение о наличии у ребенка особого интеллекта или таланта приводит лишь к обратному эффекту. Он начинает еще больше бояться ударить в грязь лицом. Кристина была действительно очень умным ребенком, но к огромному ее стыду в средней школе она часто заваливала экзамены. Она всегда к ним готовилась, всегда усердно штудировала материал, но каждый раз, когда дело доходило до сдачи теста, она начинала так переживать, что забывала все на свете. В результате и оценки страдали, и учителя расстраивались, и родители сокрушались. А когда подошло время сдавать вступительные экзамены в колледж, о котором Кристина мечтала, ситуация стала еще хуже. Вечером перед каждым экзаменом родители Кристины, видя, в каком смятении она пребывает, пытались изо всех сил придать ей уверенности в себе. «Послушай, ты же знаешь, какая ты умная. И мы знаем, какая ты умная, это факт. Перестань уже беспокоиться». Они как умели старались поддержать ее, но тем самым лишь еще больше повышали ставки. А что они могли сказать в такой ситуации? «Должно быть, это ужасно, чувствовать, что все тебя оценивают, а ты не можешь продемонстрировать свои знания. Мы хотим, чтобы ты знала, мы тебя не оцениваем. Мы заботимся о том, чтобы ты пополняла свои знания, и мы знаем, что ты выучила весь материал. Мы гордимся тем, как упорно ты готовилась и продолжала учиться, несмотря ни на что». Послание в случае неуспеха. Вообще-то неправильная похвала за успех — это наименьшая из наших проблем, верно? Гораздо сложнее другой вопрос: что делать в случае провала? После него дети и так чувствуют себя обескураженными и уязвимыми. Давайте опять проанализируем послание родителей своим детям, потерпевшим неудачу. 9-летняя Элизабет собиралась на свои первые соревнования по спортивной гимнастике. Девочка была словно рождена для гимнастики. Стройная, гибкая, энергичная. И занятия ей очень нравились. Конечно, перед состязанием Элизабет немного нервничала. Но она была хорошей гимнасткой и была преисполнена уверенности в том, что справится. Она даже прикинула, где именно в комнате лучше всего повесить медаль. Вольное упражнение Элизабет исполнила очень хорошо и сразу же оказалась на первом месте. Однако после выступления других девочек выпала из числа лидеров. То же самое произошло и в других дисциплинах. Элизабет выступала очень хорошо, но недостаточно хорошо, чтобы победить. В итоге она не завоевала ни одной медали и чувствовала себя опустошенной. Что вы бы сказали на месте родителей Элизабет? Что лично вам ее выступление понравилось больше, чем выступление других гимнасток? Что она лишилась награды, которую на самом деле заслуживала? Что гимнастика не самое важное в жизни? Что она обладает нужными способностями и в следующий раз наверняка выиграет? Что она не заслужила победы. В нашем обществе существует четкое представление о том, как повышать самооценку детей, и один из составляющих его железобетонных постулатов гласит: «Детей необходимо защищать от неудач». Это, конечно, избавит от мук разочарования, но вместе с тем сильно навредит в долгосрочном плане. Почему? Давайте присмотримся к возможной реакции ребенка на эти 5 вариантов поведения и прислушаемся к посланиям, которые они несут. В первом варианте, говоря девочке, что вы лично считаете ее лучше всех, вы, по сути, проявляете неискренность. Она не была лучшей, и вы это знаете, да и она тоже. Так что этим вы ей не поможете ни оправиться от удара, ни совершенствоваться далее. Во втором случае, ее незаслуженно лишили медали, вы перекладываете вину на других, хотя проблема, по сути, кроется в ее выступлении, а не в судьях. Разве вы хотите, чтобы она приобрела привычку обвинять в своих недоработках других людей? Третий вариант — гимнастика на самом деле не имеет значения — приучает ее обесценивать то, в чем она проявляет себя недостаточно хорошо. Неужели вы хотите этого? Четвертый путь — она обладает нужными способностями, возможно, самый опасный из всех. Действительно ли способность может автоматически доставить тебя туда, где ты захочешь оказаться? Если Элизабет не выиграла это соревнование, то с какой стати она выиграет следующее? Последний вариант — сказать ей, что она не заслужила победы, представляется в сложившихся обстоятельствах просто жестокосердным. И уж точно вам не захочется сказать это ребенку. Но именно так и сделал отец Элизабет, человек с установкой на рост. А вот какими словами он это выразил. «Элизабет, я знаю, что ты сейчас испытываешь. Я понимаю, какое это разочарование — надеяться на что-то и сделать все возможное для достижения цели, но тем не менее не выиграть. Но знаешь, вообще-то ты это еще не заслужила. Есть еще много девочек, которые занимаются гимнастикой дольше, чем ты, и которые работали намного усерднее, чем ты. Если ты действительно хочешь выиграть соревнования, тогда тебе придется стараться еще больше». Затем он дал Элизабет понять, что если она захочет заниматься спортивной гимнастикой только для развлечения, то это также неплохо. Но если она желает побеждать на соревнованиях, тогда потребуется посвятить гимнастике гораздо больше времени и усилий. Элизабет отнеслась к сказанному очень серьезно и стала уделять гораздо больше времени тренировкам и отработкам элементов, особенно тех, которые у нее получались хуже всего. В следующих соревнованиях участие принимали 80 девушек из всего региона. Элизабет завоевала 5 медалей в индивидуальных дисциплинах, стала абсолютным чемпионом состязания и принесла домой огромный кубок. Сегодня в ее комнате за медалями почти не видно стен. По сути, отец не только сказал ей правду, но и научил ее, как извлекать уроки из своих поражений и делать то, что требуется для успеха в будущем. Он глубоко сочувствовал ей но не стал давать ложную надежду и безосновательно раздувать ее самомнение, так как это привело бы лишь к очередному разочарованию. Я много раз встречалась с тренерами, и они всегда спрашивали меня, куда подевались обучаемые спортсмены. Сегодня многие тренеры жалуются, что когда они пытаются объяснить спортсменам их ошибки, те начинают ворчать, что тренер подрывает их уверенность в себе. Иногда даже звонят домой, жалуются родителям. Создается впечатление, что им нужны тренеры, которые занимались бы только тем, что бесконечно повторяли им, какие они талантливые. По словам тренеров, в прежние времена после игр малой бейсбольной лиги или матчей детских футбольных команд родители по дороге домой обычно проводили разбор игры и давали детям полезные советы. Теперь по дороге домой, если ребенок плохо сыграл или команда потерпела поражение, родители осыпают упреками тренеров и рефери. Они боятся, что, возложив на ребенка ответственность за выступление, нанесут ущерб его уверенности в себе. Но, как показывает пример с Элизабет, детям необходима честная и конструктивная обратная связь. Если защищать ребенка от нее, то он ничему не научится. Более того, он будет воспринимать советы, обучение и обратную связь как нечто негативное и унизительное. Отказ от конструктивной критики не укрепляет уверенность ребенка в себе. Наоборот, он подрывает его будущее. Конструктивная критика. Еще немного о посланиях в случае неуспеха. Термин «конструктивная критика» мы слышим постоянно. И наверняка каждый родитель считает свои критические замечания в адрес ребенка конструктивными. Разве он стал бы говорить такое, если бы думал, что его слова пойдут ребенку во вред? А ведь критика и вправду очень часто не идет на пользу. Она полна оценочных суждений. Конструктивная критика помогает ребенку решить проблему, справиться с задачей эффективнее, стать лучше. Билли быстренько расправился с домашним заданием. Часть вопросов он пропустил, а на другие ответил спустя рукава, не вдаваясь в подробности. Его отец разозлился. «И это ты называешь выполненным домашним заданием? Хотя бы один раз ты можешь сделать все как положено. Ты или бестолковый, или безответственный. Что из двух?» Отзыв отца успел поставить под вопрос одновременно и интеллект сына, и его характер, а также внушить ребенку, что это пожизненные недостатки. Как отец мог выразить свое недовольство и разочарование, не подрывая достоинства сына? Ниже приводится несколько способов. «Сынок, я действительно расстраиваюсь, когда вижу, что ты не выполняешь работу полностью. Как думаешь, когда тебе удастся довести ее до конца?» «Сынок, может, в задании есть что-то такое, чего ты не понимаешь? Может, мы посмотрим его вместе?» «Сынок, мне очень грустно видеть, как ты упускаешь шанс чему-то научиться. Ты можешь придумать способ, как выполнить эту работу так, чтобы она пошла тебе на пользу?» «Сынок, похоже, это задание действительно очень скучное. Я тебе сочувствую. Ты можешь придумать способ, как сделать его интереснее? Или давай попробуем придумать что-нибудь, чтобы тебе было не в тягость этим заниматься. У тебя есть какие-нибудь идеи?» «Сынок, помнишь, я рассказывал тебе, что скучные задания помогают нам научиться сконцентрироваться? Ты столкнулся с настоящим испытанием. Тебе действительно придется собраться с силами и продемонстрировать все свое умение концентрироваться. Давай посмотрим, сможешь ли ты сохранить концентрацию до конца работы». Иногда дети сами себя оценивают и навешивают ярлыки. Вот какую историю рассказал Хаим Генот о 14-летнем Филиппе. Подросток работал вместе с отцом и нечаянно опрокинул коробку с гвоздями. Те рассыпались по всему полу. Филипп посмотрел на отца виновато и сказал: «Филипп, ну вот, какой же я косорукий!» «Отец, это не то, что мы говорим, когда гвозди рассыпаются!» «Филипп, а что нужно сказать?» «Отец, нужно сказать: гвозди рассыпались, я их соберу!» «Филипп, и все?» «Отец, и все!» «Филипп, спасибо, папа!» Как дети воспринимают наши послания? Дети с установкой на данность говорили нам, что они постоянно получают от своих родителей послания с оценочными суждениями и что у них складывается впечатление, будто их качества постоянно измеряют. Мы спрашивали их. Предположим, что ваши родители предложили вам помощь с выполнением школьного задания. Что могло их к этому подтолкнуть? И они отвечали. Настоящая причина состоит в том, что они хотят увидеть, насколько я умный. Мы спрашивали. Представим себе, что вы получили хорошую оценку, и ваши родители счастливы. Чему именно они так рады? Дети поголовно отвечали. Они рады увидеть, что я умный ребенок. Мы спрашивали. А теперь представим себе, что вы не справились с каким-нибудь заданием в школе, и ваши родители обсуждают с вами эти результаты. Почему они это делают? Дети говорили. Они, наверное, волнуются, что я оказался не в числе самых умных детей, или они думают, что плохие отметки означают, что я не умный. То есть каждый раз, когда что-либо происходит, эти дети понимают, что их оценивают. А может, все дети считают, что родители их оценивают? Разве это не есть как раз то, чем все родители занимаются, приглядываются и придираются? Ученики с установкой на рост так не думают. Они уверены, что родители просто пытаются стимулировать их к тому, чтобы лучше учиться и приобрести хорошие навыки обучения. Вот что они говорят. Вопрос. Предположим, что ваши родители предложили вам помощь в выполнении школьного задания. Что могло их к этому подтолкнуть? Ответ. Они хотят убедиться, что я усвоил по этой теме все, что мог. Вопрос. Представим себе, что вы получили хорошую оценку, и ваши родители счастливы. Ответ. Они рады, потому что хорошая оценка означает, что я действительно выполняю свою работу. Вопрос. А теперь представим себе, что вы не справились с каким-нибудь заданием в школе, и ваши родители обсуждают с вами эти результаты. Ответ. Они хотят научить меня, каким способом мне лучше осваивать материал в будущем. Даже когда речь шла об их поведении или о взаимоотношениях с другими, дети с установкой на данность все равно чувствовали себя оцениваемыми, а дети с установкой на рост воспринимали действия родителей как помощь. Вопрос. Представь себе, что твои родители расстроились, когда ты не выполнил то, о чем они тебя просили. Из-за чего они так огорчились? Ребенок с установкой на данность. Они подумали, что, может быть, я плохой ребенок. Ребенок с установкой на рост. Они хотели помочь мне понять, как это можно сделать лучше в следующий раз. Все дети бедокурят и проказничают. Исследование показало, что нормальные малыши совершают какой-нибудь проступок каждые 3 минуты. И чем он для вас оборачивается? Поводом, чтобы вынести оценку их характеру? Или возможностью научить их чему-нибудь? Вопрос. Представь себе, что твои родители расстроились, когда ты отказался делиться с другими детьми. Из-за чего они так огорчились? Ребенок с установкой на данность. Они подумали, что я показал, какой я на самом деле плохой. Ребенок с установкой на рост. Они хотели помочь мне научиться лучше ладить с другими детьми. Эти уроки дети усваивают с молодых ногтей. Малыш, едва начавший ходить, уже улавливает родительские послания, усваивает, что его ошибки заслуживают осуждения и наказания. Или уясняет, что его ошибки — это повод для предложения помощи и обучения. Одного ребенка из подготовительного класса начальной школы мы не забудем никогда. Он в лицах представлял нам различные послания, которые в определенной ситуации постараются донести до него мама и папа. А ситуация такая. В школе он решал какие-то арифметические задачи, сделал несколько ошибок и теперь рассказывал нам, как отреагируют на эту новость его родители. Мама. «Привет, ты почему такой грустный?» Мальчик. «Я отдал учительнице листок с задачами и понял, что пропустил цифру 8, и вот теперь я грустный». Мама. «Ну что ж, зато я кое-что знаю, что может тебя развеселить». Мальчик. «Что?» Мама. «Если ты скажешь своей учительнице, что старался изо всех сил, то она на тебя сердиться не будет». Поворачиваясь к отцу. «Мы же на тебя не сердимся, правда?» Отец. «Еще как сердимся! Марш быстро в свою комнату!» Мне бы очень хотелось иметь возможность сказать вам, что мальчик прислушался к маминому посланию, ориентированному на рост. но он, похоже, принял ближе к сердцу оценочное послание своего отца. Из-за своих ошибок он оценивал себя ниже других детей и не имел ясного плана, как преодолеть эти трудности. Но у него, по крайней мере, имелось и послание от матери, в котором акцент ставился на усилиях, так что, будем надеяться, в дальнейшем он примет на вооружение именно его. Родители начинают интерпретировать поведение своих детей и реагировать на него еще с первой минуты их жизни. Молодая мама пытается накормить ребенка. Ребенок плачет и не хочет есть. Или делает несколько глотков и опять начинает пищать. Что с ребенком? Это упрямство? Или у него какая-то проблема? В конце концов, разве питание не врожденный рефлекс? Разве малыши, когда дело доходит до питания, не самородки? Что с моим ребенком не так? Одна мама, попавшая в подобную ситуацию, рассказала мне. Поначалу я действительно расстраивалась. А затем вспомнила одну вашу работу и стала повторять моей дочке. Мы с тобой сейчас оба учимся, как это делается. Я знаю, что ты голодный. Я знаю, что это очень неприятно, но мы учимся. Этот образ мысли помогал мне оставаться спокойной и помогать малышке сосать, пока все не получилось. А еще этот образ мысли помог мне начать лучше понимать своего ребенка, так что теперь я знаю, как его учить и другим навыкам. Не судите, учите. Научить можно всему. Дети передают послание дальше. В том, что дети усваивают подобные послания, можно убедиться, наблюдая, как они сами транслируют их дальше. Даже совсем маленькие дети с готовностью делятся усвоенной мудростью. Мы спрашивали второклассников. Что бы вы сказали однокласснику, у которого проблемы с математикой? Вот что ответил один ребенок с установкой на рост. Я спрошу его, может, ты не очень старался? Может, ты подумал одну минуту и затем бросил? Если да, то нужно вернуться и подумать подольше, может, две минуты. А если не получится, то нужно перечитать задачу еще раз. Или, если тогда не получится, то нужно поднять руку и спросить у преподавателя. Разве это не потрясающе? Реакция же ребенка с установкой на данность оказалась далеко не такой полезной. Поскольку установка на данность вообще не имеет понятия о том, как добиваться успеха, ответы этих детей были короткими и ёмкими. Один из них, полный сострадания, звучал так: «Очень жаль». Даже младенцы способны передавать дальше полученные ими послания. Мэри Мэйн и Кэрол Джордж провели исследования с детьми, подвергавшимися жестокому обращению, оскорблениям и наказаниям со стороны родителей за то, что они плакали или шумели. Такие родители часто не понимают, что плач ребенка сигнализирует о его потребностях и что младенец не может перестать плакать по команде. Они просто объявляют его непослушным, злонамеренным или испорченным, и это всего лишь за то, что он плакал. Мэйн и Джордж вели наблюдение за такими детьми в возрасте от 1 до 3 лет в яслях и оценивали, как они ведут себя с другими малышами, которые плачут или проявляют иные признаки страдания. Так вот, дети, подвергавшиеся жестокому обращению, часто начинали злиться на плачущих детей, а некоторые даже проявляли к ним агрессию. Они усвоили послание. Плачущие дети заслуживают осуждения и наказание. Мы раньше думали, что наследие жестокого обращения, перенесенного в детстве, проявляется в жертве и оборачивается против других людей только тогда, когда жертвы сами становятся родителями. Но это удивительное исследование показало, что дети усваивают урок и начинают применять его на практике гораздо раньше. Кстати, а как реагировали на несчастье ровесников другие дети, которые не подверглись жестокому обращению? Они проявляли сочувствие. Многие подходили к плачущему ребенку, чтобы узнать, что с ним случилось, и посмотреть, смогут ли они чем-то помочь ему. Разве дисциплина не учит? Многие родители считают, что, порицая или наказывая своих детей, они на самом деле учат их, как в выражении «сейчас я тебя так проучу, что этот урок ты запомнишь навсегда». И чему они их учат? тому, что если те будут выступать против правил и ценностей родителей, их будут осуждать и наказывать. Дети не узнают ничего о том, как анализировать события, как соблюдать требования морали и как самостоятельно принимать зрелые решения. И, скорее всего, такие родители не учат своих детей тому, что каналы коммуникации открыты. 16-летняя Алиса подошла к своей маме и сообщила ей, что она и ее друзья хотят попробовать спиртное, поэтому не пригласит ли мама их на коктейль? На первый взгляд такой поступок может показаться возмутительным. Но попробуем разобраться, что на самом деле пыталась сказать Алиса. Она и ее друзья ходили на вечеринки, где подавали спиртные напитки. Но подростки остерегались пробовать их в условиях, в которых они не чувствовали себя защищенными. Там они не могли управлять ситуацией. А еще в таком случае пришлось бы, возвращаясь домой, сесть за руль в нетрезвом виде. Вот они и надумали попробовать алкоголь в контролируемой обстановке, с разрешения родителей, в месте, откуда мама и папы могли бы потом их забрать. И неважно, что сказали на это родители Алисы, да или нет. Они хорошенько обсудили все стороны вопроса. Дискуссия у них получилась гораздо более конструктивная и поучительная, чем если бы она состоялась как результат гневного, возмущенного отказа, полного оценочных суждений. Я не хочу сказать, что родители с установкой на рост балуют своих детей и потворствуют их прихотям. Вовсе нет. Они задают очень высокие стандарты, но при этом учат своих детей соответствовать этим стандартам. Они говорят «нет», но это честное, осмысленное и уважительное «нет». В следующий раз, когда вы соберетесь наводить дисциплину, спросите себя, какое именно послание вы собираетесь отправить в данном случае. «Я заклеймлю и накажу тебя» или «Я помогу тебе научиться мыслить и делать выводы самостоятельно». Установка может быть вопросом жизни и смерти. Конечно, родители хотят для своих детей только лучшего, но иногда тем самым подвергают их огромной опасности. Как директор бакалавриата на нашем факультете, я перевидала много студентов, попавших в беду. Вот история одного большого ребенка, который оказался на краю пропасти и чуть было не сорвался в нее. Сэнди появилась в моем кабинете за неделю до окончания университета. Она хотела поменять свою основную специализацию на психологию. Вообще-то, это была довольно странная просьба, но я почувствовала, что девушка на грани отчаяния и внимательно выслушала ее. А заглянув в зачетку, увидела, что в ней только два типа оценок — отличные и неудовлетворительные. Что здесь происходит? Сэнди всю жизнь готовили к поступлению в Гарвард. В этом состоял весь смысл получения ею хорошего среднего образования. Для ее родителей, у которых явно была установка на данность, поступление Сэнди в Гарвард стало бы доказательством ее, а возможно и их собственных способностей. Если она туда попадет, то докажет, что по-настоящему умна. Для них учеба в этом вузе ассоциировалась не с обретением знаний или с реализацией любви их дочери к науке, или же с достижением каких-то выдающихся результатов в будущем. Для них важна была красивая этикетка. Но Сэнди в Гарвард не поступила и впала в депрессию, которая с тех пор не отпускала ее. Иногда ей все же удавалось работать достаточно эффективно. Вот откуда отличные оценки. А иногда нет. Вот и неудовлетворительные оценки. Я поняла, что если не помогу ей, она не окончит университет, а если она его не окончит, то не сможет показаться на глаза родителям. Может произойти все, что угодно. У меня имелось законное право помочь Сэнди окончить университет, но дело было даже не в этом. Настоящая трагедия заключалась в том, что можно взять такого умного и замечательного ребенка, как Сэнди, и сделать так, чтобы он сломался под тяжестью налепленных на него ярлыков. Я надеюсь, рассказанные выше истории научат родителей, как хотеть лучшего для своих детей должным образом, поощряя их интересы, развитие и обучение. Что происходит, когда желают лучшего худшим способом? Давайте присмотримся к тем посланиям, которые Сэнди получала от своих родителей. «Нам не важно, какая ты, какие у тебя интересы и кем ты можешь стать. Нам не важно, чему ты научишься. Мы будем любить и уважать тебя, только если ты поступишь в Гарвард». Родители Марка придерживались схожих взглядов. Марк проявлял себя как исключительно хороший математик, и ему очень хотелось после 8 класса поехать в Нью-Йорк в среднюю школу Стайвисонт, известную своим сильным физико-математическим направлением. Там он мог бы учиться математике у лучших преподавателей и говорить о математике с лучшими учениками города. А еще в этой школе у него была возможность начать заниматься по программе курса математики Колумбийского университета, как только он будет к этому готов. Но в последний момент родители его не отпустили. Им сказали, что после этой школы тяжело попасть в Гарвард, а потому они отправили Марка в другую среднюю школу. Для них не было важно, что сын не сможет отдаться своим интересам и развивать свои таланты. Значение для них имело только одно — громкое имя вуза. «Мы тебя любим, но на наших условиях». И ладно бы все сводилось к постулату «я тебя оцениваю». Полная фраза звучит так. «Я тебя оцениваю и буду тебя любить, только если ты добьешься успеха, то есть только на моих условиях». Мы проводили исследования с детьми в возрасте от 6 лет и до окончания средней школы. Те из них, у кого была установка на данность, считали, что родители не будут любить и уважать их, если они не станут соответствовать их амбициям. Ученики старшего возраста говорили нам: «Я часто думаю, что мои родители не будут ценить меня, если я не добьюсь тех успехов, о которых они мечтают». Или «Мои родители говорят, что я могу стать кем хочу, но я чувствую, что они на самом деле не одобрят мое решение, если я выберу не ту профессию, которой они восхищаются». Таким был и отец Джона Макенроя. Он был человеком резких субъективных суждений, все видел в черно-белых красках и всегда действовал с нажимом. Вот что об этом рассказывал сам Джо. «Мои родители буквально заставляли меня заниматься теннисом. Особенно настаивал на этом мой отец. Он, кажется, жил только ради моей маленькой карьеры юного теннисиста. Помню, как-то я сказал ему, что мне это не доставляет удовольствия. Мне хотелось спросить его: неужели тебе действительно нужно приходить на каждый матч? Да еще и на все тренировки. Может, ты хотя бы одну пропустишь?» Макенрой добился того успеха, о котором мечтал его отец. Но ему самому не удалось насладиться моментом. По его словам, ему нравилось только последствия его успеха — лесть, деньги и так далее. Однако, как он сам говорит, многие спортсмены, похоже, действительно любят заниматься своим видом спорта. «Не думаю, чтобы у меня когда-либо были похожие чувства к теннису. Я же все-таки думаю, что хотя бы на ранних этапах Макенрой любил теннис, потому что он рассказывал, как поначалу был очарован наличием великого разнообразия способов бить по мячу. Но позже мы ни разу не услышим о том, что он был чем-то очарован. Как только мистер Макенрой увидел, что его мальчик неплохо играет в теннис, дальше в ход пошли давление, осуждение и любовь, которая зависела от успехов сына. Отец Тайгера Вудса вел себя совершенно по-другому. Нет сомнений, что амбиции ему тоже было не занимать. Он также видел в своем сыне избранного, человека, отмеченного Божьим даром, предопределившим его судьбу. Но он взращивал любовь мальчика к гольфу очень бережно и приучал его к тому, что нужно постоянно учиться и развиваться. «Если бы Тайгер захотел стать сантехником, я был бы не против, лишь бы он стал классным сантехником. Цель состояла в том, чтобы из него получился хороший человек. Он удивительный человек». А Тайгер со своей стороны заявляет: «Наибольшее влияние на меня в жизни оказали мои родители. Они научили меня, как отдавать себя всего, свое время, свой талант и, прежде всего, любовь. Это показывает, что можно иметь сверхвовлеченных в жизнь детей родителей, которые при всем этом стимулируют рост ребенка, а не замещают его своим давлением или своими оценками». Знаменитый скрипичный педагог Дороти Делей постоянно сталкивалась с родителями, нагнетающими напряжение. Они заботились больше о таланте, имидже и репутации ребенка, нежели его развитие в долгосрочном плане. Однажды семейная пара привела к ней своего 8-летнего мальчика. Несмотря на все предостережения, родители заставили его выучить наизусть концерт для скрипки ре-мажор Бетховена. Малыш играл технически безупречно, но как маленький робот, причем испуганный робот. По сути, они испортили его игру, а все ради своих представлений о таланте, ради возможности сказать: «Мой 8-летний мальчик может сыграть концерт для скрипки Бетховена, а твой может?» А еще Делей как-то потратила уйму времени на разговоры с матерью одного из своих учеников, которая твердила, что ее сыну пора подписать контракт с каким-то модным агентством по работе с талантами. Делей всячески старалась предостеречь ее от этого, говоря, что у мальчика еще недостаточно широкий репертуар. Но вместо того, чтобы прислушаться к совету эксперта и позаботиться о развитии своего сына, мать напрочь отказывалась верить, что кто-либо или что-либо может нанести вред такому таланту, как у ее сына, да еще по такой несущественной причине. Тем разительнее контраст между этой матерью и матерью Юры Ли. Все уроки Юры миссис Ли отсиживала тихо и спокойно, не проявляя ни капельки той напряженности и взвинченности, которую нередко демонстрируют другие родители. Она улыбалась и молча покачивалась в такт музыки, похоже, получая от нее истинное удовольствие. В результате тревожность и неуверенность, так часто мучающие детей, чьи родители чрезмерно заинтересованы в их успехах и склонны к резким оценкам, обошли Юру стороной. Как она сама говорит, «Когда я играю, я всегда счастлива». Идеалы. Но разве не естественно для родителей ставить перед своими детьми какие-то цели и пестовать какие-то идеалы? Да, но некоторые идеалы полезны, а другие нет. Мы попросили учеников колледжа описать, как они себе представляют идеального ученика, а еще сказать нам, как, по их мнению, они сами соотносятся с этим идеалом. Ученики с установкой на данность расписали нам такие идеалы, которые не реализовать никаким трудом. Желанные качества человеку или даны, или нет. Идеальный ученик — это тот, у кого прирожденный талант. Гений, физически подтянутый и хороший спортсмен, он таким стал, потому что у него природные способности. А в какой степени школьники сами соответствуют своему идеалу? По большей части ни в какой. Более того, они поделились с нами, что эти идеалы мешают им жить, заставляют их тянуть время, откладывать или вовсе отказываться от каких-то инициатив, а еще постоянно напрягают их. Идеал, стать похожим на который они и не надеялись, на практике деморализовал их. Ученики же с установкой на рост рисовали перед нами иной идеал. Успешный ученик — это тот, чья основная цель состоит в пополнении своих знаний, развитии мышления и изучении мира. Для таких учеников оценка — не самоцель, а инструмент для продолжения своего развития. Или... Для идеального ученика знания важны и ценны, и сами по себе, и как инструмент для достижения других целей. Такой ученик надеется, что сможет принести пользу обществу в целом. А насколько такие школьники сами похожи на свой идеал? Настолько, насколько мне это удается. А вы думаете, это легко? Или на протяжении многих лет оценки и экзамены были для меня, кажется, важнее всего, но сейчас я стараюсь мыслить шире. Можно сказать, идеалы этих учеников вдохновляют их, и дети к ним стремятся. Когда родители внушают своим мальчикам и девочкам идеал, соответствующий установке на данность, они просят их вписаться в шаблон блестящего, талантливого ребенка, иначе они сочтут их недостойными своей любви. Здесь нет места для ошибки. И нет места для индивидуальности ребенка, для его интересов, его способностей, его желаний и ценностей. Мне не сосчитать, сколько раз родители с установкой на данность заламывали передо мной руки, жалуясь, как бунтуют и отрицают общепринятые нормы их дети. Вот что 17-летний Николас рассказал Хаиму Геноту. «Представление моего отца есть образ идеального сына. Когда он сравнивает меня с ним, то испытывает глубокое разочарование. Я не соответствую папиной мечте. Это его разочарование я начал ощущать еще с раннего детства. Он старался скрывать его, но оно проявлялось в тысячах мелочах, в его тоне, в словах и даже в молчании. Он изо всех сил пытался сделать меня точной копией своей мечты. И когда это ему не удалось, он махнул на меня рукой. Но от этого у меня осталась глубокая рана, переходящая в чувство провала. Когда родители помогают своему ребенку построить себе идеалы, соответствующие установке на рост, они дают ему достижимую цель, пространство для роста, возможность стать полноценным человеком, который внесет свой вклад в развитие общества самым вдохновляющим для себя способом. Не могу припомнить, чтобы какой-нибудь родитель с установкой на рост говорил мне: «Я разочаровался в своем ребенке». Наоборот, они обычно со счастливой улыбкой сообщают: «Я изумлен, каким невероятным человеком стал мой ребенок». Все, что я говорила о родителях, относится также и к учителям. Но учителям еще сложнее. Они должны работать с большими группами учеников с самыми разными умениями, в воспитании и обучении которых они раньше не принимали участие. Существует ли какой-то лучший способ вести педагогическую работу в школе? Великий педагог, родитель. Какой он? Многие преподаватели считают, что если они будут занижать свои стандарты, то дадут своим ученикам возможность почувствовать вкус успеха, сохранить свою самооценку и повысить достижения. Истоки у этого мнения те же, что и привычки перехваливать интеллект учеников. Ничего хорошего из этого не получится. Занижение стандартов приводит всего лишь к понижению качества образования учеников, которые привыкают к легкой работе и потоку похвал. Более 35 лет Шейла Шварц занималась обучением будущих учителей английского языка. Она старалась задавать высокие стандарты, особенно учитывая то, что эти люди будут передавать свои знания многим поколениям детей. Но это нередко вызывало негодование студентов. Одна студентка, которая сама писала с множеством грамматических и орфографических ошибок, рассказывала Шварц, заявилась ко мне в кабинет вместе со своим мужем из Уэст-Пойнта. Разговорное название Военной академии сухопутных войск США. Он весь при параде, в униформе, грудь вся в ленточках, потому что была оскорблена моими требованиями писать грамотно. Другую студентку Шейла Шварц однажды попросила обобщить тему романа Харпер Ли «Убить пересмешника», герой которого, юрист, житель одного из южных штатов, борется с предрассудками и пытается безуспешно защищать в суде обвиненного в убийстве чернокожего. Студентка сообщила, что роман посвящен тому, что все люди в основном хорошие. Когда Шварц поставила под сомнение это заключение, студентка покинула класс и побежала жаловаться декану. Шварц объявили выговор за предъявление слишком высоких требований. Почему, вопрошает Шварц, низкие стандарты будущих учителей должны почитаться превыше потребностей детей, которым наступит день, эти люди будут преподавать? С другой стороны, просто повышать стандарты в наших школах, не давая ученикам и студентам инструментов для их достижения, нельзя. Такая политика приведет к катастрофе. Плохо подготовленные или плохо мотивированные учащиеся будут уходить сами или отчисляться из школы из-за неуспеваемости. А как можно добиться того, чтобы стандарты оставались и высокими, и достижимыми? В третьей главе мы говорили о работе Фалька Райнберга и о том, что учителям с установкой на рост удается подтянуть многих учеников с низкой успеваемостью до уровня отличников. То же самое мы видели и в опыте преподавания Хайме Эскаланте, который основывается на убеждении, что даже дети из средней школы бедного гетто способны изучать высшую математику. Мы видели это и на примере Марвы Коллинз, чьи ученики из городских трущоб читали в начальной школе Шекспира. В этой главе мы встретим еще немало подобных примеров. Мы увидим, каким образом преподаватели с установкой на рост высвобождают для развития мозг своих учеников. Давайте внимательно посмотрим на тех великих учителей, двое из которых работали с детьми, считавшимися неблагополучными, а один — с учениками, которых считали сверхталантливыми. Что общего у этих преподавателей? Великие учителя. Великие учителя верят в способность интеллекта и таланта к развитию и увлечены процессом поддержания этого развития. Марва Коллинз преподавала детям из Чикаго, которых оценили и отбраковали. Для многих из них ее классная комната была конечной остановкой. Один из мальчиков за 4 года поменял 13 школ и нигде не задерживался. Другой имел привычку колоть детей карандашом. Его выгнали даже из центра психического здоровья. Третий ребенок, 8-летний мальчуган, любил извлекать острие из точилки для карандашей и резать пальто, шапки, шарфы и перчатки своих одноклассников. Четвертый грозился убить себя чуть ли не в каждом предложении, которое произносил. Пятый еще в первый день напал на другого школьника с молотком. Эти дети немногому научились за время, проведенное в предыдущих школах, но каждый из них усвоил крепко-накрепко: он сам во всем виноват. Не ведала об этом только Коллинз. Когда передача «60 минут» делала сюжет об уроках Коллинз, Морли Сейфер, корреспондент американского телеканала CBS, на котором выходит популярная информационно-аналитическая передача «60 минут», изо всех сил старался вырвать у одного ребенка признание, что школа ему не нравится. «Здесь же так тяжело, нет каникул, нет физкультуры. Вы работаете целыми днями, у вас только 40 минут на обед. Почему вам школа нравится? Это же так тяжело». На что ученик ответил: «Вот поэтому она мне и нравится, потому что делает мозги больше». Другой ребенок в разговоре с обозревателем газеты «Chicago Sun-Times» Зейм Смитом заявил: «Мы здесь серьезными делами занимаемся. Они наполняют мозги». Вспоминая о том, как все начиналось, Марва Коллинз рассказывала: «Мне всегда было интересно учиться. Меня притягивал сам процесс открытия чего-то нового, и мне нравилось узнавать об открытиях, которые делают мои ученики. В первый учебный день она всегда обещала своим ученикам, всем без исключения, что они всему научатся. Она заключала с ними контракт. Я знаю, что большинство из вас не могут правильно написать свое имя. Вы не знаете азбуки, не умеете читать, не различаете омонимы и не знаете, как делить слово на слоги. Я обещаю вам, что вы всему этому научитесь». Так было всегда. Может, школа и объявила вас неудачниками. Теперь скажите неудачи прощай. Добро пожаловать в успех. Здесь вы будете читать сложные книги и понимать то, что читаете. Вы будете писать каждый день, но вы должны помочь мне, помочь вам. Если вы ничего не дадите сами, то и не ждите ничего. Успех не придет к вам сам, это вы должны прийти к нему». Ее радости школьным успехом учеников не было предела. Постепенно ребятишки превращались из детей с окаменевшими лицами и остекленевшими глазами, какими они приехали, в детей, которые начинали светиться от счастья, слыша от нее: «Я не знаю, какие были планы у святого Петра, на мой счет, но вы, дети, даете мне почувствовать себя как в раю здесь, на земле». Рейф Эскуит преподает в Лос-Анджелесе. Его ученики — дети бедных районов с высокой преступностью. Многие из них живут в семьях наркоманов или алкоголиков. Каждый день Эскуит говорит своим ученикам, что сам он ничуть не умнее их, просто у него больше опыта. А еще он постоянно старается дать им понять, как они выросли в интеллектуальном плане, и подчеркивает, что задания, которые прежде казались им очень трудными, стали намного проще благодаря труду и дисциплине. В отличие от школы Коллинз или школы Эскуита, Джулиардская музыкальная школа принимает только самых талантливых учеников со всего мира. Можно было бы ожидать, что там царит правило: «Вы все таланты, а теперь приступим к учебе». Но если по правде, то установка на таланты и гении там приняла еще более угрожающие формы и размеры. На самом деле многие преподаватели мысленно отсеивают учеников, с которыми, по их мнению, нет смысла работать и утруждать себя. Но Дороти Делей не из их числа. Она изумительный скрипичный педагог, среди учеников которого много известных имен, таких как Ицхак Перлман, Мидери, Сара Чанг. Супруг Делей постоянно поддразнивал ее за типичную для человека со Среднего Запада веру в то, что не бывает ничего невозможного. «Вот тебе голая прерия, давай построим здесь город». Но именно за это сама Делей и любила преподавательскую работу. Для нее быть педагогом значит наблюдать, как кто-то растет у тебя на глазах. И твоя задача — понять, как сделать так, чтобы рост произошел. И если ученики не играют чисто, то лишь потому, что еще не научились. Наставник и коллега Делэй по Джульердской школе Иван Голомян иногда говорил ей о ком-нибудь из учащихся: «О, у него нет слуха, брось, не трать время зря». Но она продолжала упорно экспериментировать с различными методиками, чтобы изменить сложившееся положение. Вопрос «как я смогу это сделать?» и обычно находила подходящий способ. Все больше и больше учеников выражали желание учиться у Делэй, а сама она все больше и больше времени тратила зря. В итоге Голомян попробовал убедить президента школы уволить ее. Примечательно, что и Делэй, и Голомян ценили талант. Но Голомян считал, что талант — это врожденное качество, а Делэй верила, что его можно обрести. «Думаю, что это слишком легкий путь сказать: о, этот ребенок родился без таланта, а потому я не буду тратить на него время». Слишком много преподавателей скрывают за подобными заявлениями отсутствие у них самих педагогических способностей. В каждого из своих учеников Делэй вкладывала всю себя без остатка. Среди ее учеников были и Ицхак Перлман, и его супруга Тоби. Ицхак Перлман — американский скрипач, дирижер и педагог, один из самых знаменитых исполнителей второй половины XX века, пятикратный обладатель премии Грэмми. В детстве переболел полиомиелитом, отчего вынужден играть на скрипке сидя. По словам последней, очень немногие педагоги смогли бы когда-либо понять Ицхака Перлмана. Делэй же поняла все и сразу, хотя мне все равно не верится, что ему она дала больше, чем мне. И я уверена, что я всего лишь одна из многих, очень многих. Однажды Делэй спросили, почему она уделяет так много времени ученице, речь шла не о Тоби, которая подает так мало надежд. «Я думаю, в ней есть что-то особенное. В ее личности есть какое-то чувство собственного достоинства». И Делэй понимала, если она сможет направить это качество девочки на ее игру, из нее получится выдающийся музыкант. Высокие стандарты и атмосфера внимания и заботы. Великие педагоги задают высокие стандарты для всех своих учеников, а не только для тех, кто уже демонстрирует успехи. Марва Коллинз с самого начала ставила планку очень высоко. Она вводила слова и понятия, которые были гораздо выше уровня, доступного ее ученикам на тот момент. И вместе с тем она с самого первого дня создавала атмосферу подлинной любви и заботы, обещая ученикам, что они добьются успеха. «Я уже люблю тебя и буду любить тебя, даже если ты сам не будешь любить себя», сказала она одному мальчику, который не хотел даже пробовать заниматься. Должны ли учителя любить всех своих учеников? Нет. Но они обязаны заботиться о каждом из них. Преподаватели с установкой на данность создают атмосферу строгого отбора. Они смотрят на первые результаты своих учеников и решают, кто из них умен, а кто глуп. И затем на глупых ставят крест. Они — не моя забота. Такие преподаватели не верят в самосовершенствование, а потому и не пробуют его стимулировать. Вспомните учителей с установкой на данность, которых я цитировала в третьей главе. Они твердили: «По своему опыту я знаю, что уровень результат учеников в течение всего года по большому счету остается неизменным. Я как преподаватель не могу никак повлиять на интеллектуальные способности учеников». Вот так работают стереотипы. Стереотипы говорят учителям, кто умница, а кто тупица. Так преподаватели с установкой на данность заранее решают, на кого из учеников можно махнуть рукой, еще до того, как начинают с ними работать. И еще кое-что о высоких стандартах и атмосфере внимания и заботы. Когда Бенджамин Блум изучал 120 выдающихся людей, концертирующих пианистов, скульпторов, пловцов, теннисистов, математиков и ученых-неврологов, он сделал очень интересное наблюдение. У большинства из них первые учительницы или учителя были невероятно сердечными и терпимыми. Не то чтобы их требования были невысокими, вовсе нет, но они создавали атмосферу доверия, а не осуждения. Они как бы говорили: «Я буду учить вас», а не «Я буду оценивать ваш талант». Читая о том, какие требования Коллинз и Эскуит предъявляли к своим ученикам, причем всем своим ученикам, непросто в это поверить. Когда Коллинз стала принимать в свою школу и совсем маленьких детей, она требовала, чтобы каждый четырехлетка, который пошел в школу в сентябре, к Новому году уже умел читать. И они все умели. Дети в возрасте 3 и 4 лет пользовались учебником для средней школы. Семилетки читали Wall Street Journal. Дневник Уолл-стрит. Влиятельная ежедневная деловая газета. У детей постарше обсуждение Республики Платона перерастало в обсуждение демократии в Америке Токвиля, скотного двора Оруэлла, трудов Макиавелли и постановлений городского совета Чикаго. В список литературы, составленной Марвой Коллинз для старших классов начальной школы, входили полное собрание пьес Антона Чехова, книга «Экспериментальная физика» и «Кентерберийские рассказы». Произведение поэта XIV века Джеффри Чосера, состоящее из 24 новелл и написанное на языке средневековой Англии. Да и, конечно же, Шекспир. По словам самой Коллинз, даже мальчикам, которые привыкли ковырять в зубах не зубочисткой, а ножом с выкидным лезвием, Шекспир нравился, и они всегда просили добавки. И при всем этом Коллинз поддерживала исключительно добронамеренную атмосферу, очень строгую, с четкой дисциплиной, но очень душевную. Марва Коллинз понимала, к ней ученики пришли от учителей, которые построили свою карьеру на том, что говорили детям, какие у них дефекты. Поэтому она старалась сразу же донести до малышей мысль, что она их любит и уважает, и как своих учеников, и как людей. Рейф Эсквит также выступал против снижения стандартов. В своей книге он рассказывает, как его школа праздновала результаты, полученные на общенациональном тесте по чтению, хотя они были на 20 баллов ниже, чем средний показатель по стране. Почему? Потому что они оказались на пару баллов выше, чем в предыдущем году. «Наверное, это важно — надеяться на лучшее и оставаться оптимистом», — говорит он. Но, поддаваясь иллюзиям, проблему не решить. Те, кто сегодня празднует провал, вряд ли пойдут завтра праздновать со своими бывшими учениками то, что те наконец-то нашли хоть и захудалую, но все же работу в дешевом кафе. Кто-то должен сказать детям, что они отстают, и предложить им план действий, а затем помочь наверстать упущенное. Все пятиклассники Эскуита должны прочитать целый перечень книг, среди которых «О мышах и людях», «Сын Америки», «Схороните мое сердце», «У Вунде дни», «Клуб радости и удачи», «Дневник Анны Франк», «Убить пересмешника» и «Сепаратный мир». Повесть «О мышах и людях» Джона Стейнбека рассказывает о жизни простых американцев во времена Великой депрессии. Роман «Сын Америки» Ричарда Райта о жизни афроамериканцев в этот же период. Роман «Сохраните мое сердце» у Вуда Дни Ди Брауна — это, как гласит подзаголовок книги, история американского Запада, рассказанная индейцами. Роман «Клуб радости и удачи» Эми Тан посвящен проблеме идентичности китайцев в Америке. Дневник Анны Франк — дневник еврейской девочки Анны Франк, который она вела во время гитлеровской оккупации Нидерландов до самой своей смерти в марте 1945 года. Роман «Сепаратный мир» Джона Ноулза рассказывает о жизни в Америке во времена Второй мировой войны. Это единственная книга из перечисленных, которая не переведена на русский язык, но российские зрители могли видеть одноименный фильм. Каждый из его шестиклашек сдает экзамен по алгебре, который заставил бы большинство 7- и 8-классников изрядно попотеть. Но опять-таки все происходит в атмосфере любви и глубокой личной заинтересованности в успехе каждого ученика. Требовательность и забота. Так в двух словах описывает свой подход Делей. Одна из бывших ее учениц выражает это по-другому. Гений мисс Делей кроется отчасти и в ее умении ввести людей в такое расположение духа, при котором они могут дать все лучшее, что у них есть. Очень немногие преподаватели способны полностью задействовать весь твой потенциал. Мисс Делей владеет этим дарованием. Она умеет бросить тебе вызов и в то же время дать почувствовать, как тебя холят или лелеют. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Но можно ли считать, что одной только требовательности и любви достаточно? Не совсем. Все великие учителя дают своим ученикам еще и понимание, как достичь уровня, соответствующего высоким стандартам. Если вы думаете, что Коллинз и Эсквит просто вручали своим ученикам списки литературы и говорили «в добрый путь», то это не так. Ученики Коллинз читали и обсуждали у себя в классе каждую строчку пьесы Шекспира «Макбет». Эсквит часами напролет планировал, какие именно главы книг и в какой момент они будут читать на уроках. Я знаю, кто из детей справится с трудными абзацами текста, а кто нет, и внимательно планирую участие в чтении и самых застенчивых молодых людей, которые начнут свое путешествие как хорошие читатели. Ничто я не оставлю на воле случая. На планирование уходит очень много времени и сил, но когда видишь, как молодые ребята ловят каждое слово классического произведения и просят читать дальше, если ты на секунду остановишься, то понимаешь, что все труды окупились с лихвой. А чему, собственно, Коллинз и Эсквит тем самым учат школьников? Они учат их любить учиться, знать, как набираться знаний и думать самостоятельно. А еще трудиться, закладывая основы своего будущего. Класс Эсквита часто собирался и до занятий, и после занятий, и даже во время каникул, чтобы попрактиковаться в математике и английском. Причем собирались тем чаще, чем сложнее становился материал. Девиз самого Эсквита гласит: «Не бывает легких путей». Ему вторит и Коллинз, говоря своему классу: «Здесь нет никакой магии, миссис Коллинз не работает волшебником. Я не умею ходить по воде, я не могу заставить море расступиться. Я просто люблю детей и тружусь гораздо усерднее, чем многие люди, и вы тоже будете так делать». Делэй предъявляла очень высокие требования к своим ученикам, но она также заботливо учила их тому, как выполнять эти требования. Идеи о таланте обычно пугают большинство учеников и навязывают им установку на данность. А Делэй срывала покров таинственности с таланта. Один из ее учеников, например, был убежден, что никогда не сможет сыграть пьесу в таком же быстром темпе, как это делает Ицхак Перлман. Тогда Делэй убрала метроном и не доставала его до тех пор, пока парень не достиг нужной скорости исполнения. Я была уверена, что если он будет видеть метроном, то как только подойдет к быстрой части пьесы, тут же подумает: «Нет, я не смогу сыграть это так же стремительно, как Ицхак Перлман», и сам себя затормозит. Другой ученик боялся, что он никогда не сможет извлекать из скрипки такой же красивый звук, который получается у талантливых скрипачей. Мы работали над звучанием, и вдруг на одной ноте мисс Делэй меня остановила и сказала: «Вот сейчас получился красивый звук». Она объяснила ему, что у каждой ноты должны быть красивое начало, середина и конец, ведущий к следующей ноте. А парень подумал: «Круто! Если я смог сделать это с одной нотой, то смогу сделать это со всеми нотами». И внезапно красивый звук скрипки Перлмана обрел для него конкретный смысл и перестал быть гнетущей идеей фикс. Когда ученики не знают, как сделать что-то, что другие умеют, разрыв между ними кажется им непреодолимым. В таких случаях некоторые преподаватели стараются убедить своих учеников, что у них и так все отлично. А вот педагоги с установкой на рост говорят своим ученикам правду, а затем дают им инструмент для преодоления этого разрыва. Так Марва Коллинз однажды сказала мальчику, который постоянно строил из себя клоуна: «Ты в 6-м классе, а по чтению у тебя 3 с плюсом. Я твои результаты скрывать не собираюсь. Я тебе их сообщаю, чтобы ты знал, что нужно делать». Время поясничать истекло, и они засели за работу. Ученики, которым все до лампочки. А что делать с учениками, которые не хотят работать, и на учебу им наплевать? Ниже представлена сокращенная версия диалога, состоявшегося между Марвой Коллинз и Гарри, мальчиком, который отказывался учиться, не выполнял домашние задания и не хотел принимать участие в работе класса. Итак, Коллинз пытается вызвать его к доске, чтобы он выполнил какое-то задание. Коллинз: «Дорогой, что ты собираешься делать? Ты будешь использовать свою жизнь или намереваешься выбросить ее на помойку?» Гарри: «Не буду я выполнять никакой чертовой работы». Коллинз: «Я не собираюсь ставить на тебе крест. Сама не собираюсь и тебе не позволю поставить на себе крест. Если ты будешь сидеть здесь без дела целый день, то все кончится тем, что ты и всю жизнь будешь сидеть у кого-то на шее и зависеть от него. А все то остроумие, которое спрятано в тебе, пойдет коту под хвост». После этого Гарри согласился выйти к доске, но отказался выполнять задание. После паузы Коллинз продолжила. «Если ты не хочешь участвовать в работе, тогда позвони своей маме и скажи ей, «Мама, в этой школе нам приходится учиться, и миссис Коллинз говорит, что мне нельзя валять дурака, так что, пожалуйста, забери меня отсюда». И Гарри взял мел и начал писать. В конце концов, он увлекся учебой и стал жадно читать. Год спустя, когда в классе обсуждали пьесу Шекспира «Макбет» и то, что заблуждения главного героя привели его к совершению убийства, Гарри вскочил. «А ведь еще Сократ говорил, и Макбет должен был знать, что правильные мысли ведут к правильным поступкам». А когда дети писали сочинения, в тетрадке Гарри мисс Коллинз прочла: «Сомнус, бог сна, пожалуйста, разбуди нас. Пока мы спим, невежества наступают. Сними с нас свои чары, еще немного, и невежество поработит весь мир». Если учителя ведут себя со своими учениками как строгие судьи, те саботируют их действия, отказываясь принимать участие в классной работе. Но как только ученики начинают понимать, что школа нужна им самим, что это способ развивать свои мозги, они уже не так торопятся с самосаботажем. Я сама за долгие годы работы видела немало крутых парней, у которых слезы на глаза наворачивались, когда они осознавали, что стали умнее. Ученики любят демонстрировать пренебрежение к школе и придавать себе безразличный вид, когда речь идет об их успехах. Но мы ошибаемся, если думаем, что им действительно все равно. Преподаватели с установкой на рост. Кто они на самом деле? Как учителя с установкой на рост могут быть столь бескорыстными и посвящать столько времени худшим ученикам? Они что, святые? Насколько разумно вообще считать, что каждый может стать святым? А ответ таков. Они это делают не совсем бескорыстно. Они любят учиться. А преподавание — это замечательный способ обретения новых знаний. Знаний о людях и о том, что ими движет. Знания о предмете, который преподаешь, знания о себе и о жизни. Преподаватели с установкой на данность обычно смотрят на себя как на законченный продукт. Их роль заключается в передаче своих знаний и не более того. Но разве не скучно год за годом делать одно и то же? Вставать перед очередной толпой лиц и включать вещание. Да, это нелегко. Когда я училась в магистратуре, занятия у нас вел профессор Сеймур Сарасон. Удивительный педагог. Он учил нас подвергать сомнению все допущения. «Предполагается, — говорил он, — что школы существуют для того, чтобы в них учились дети. Да? А разве они не в той же степени существуют и для того, чтобы в них учились учителя?» Его слова я запомнила на всю жизнь. И за все годы работы преподавателем я постоянно думаю о том, что нового я узнала и о чем мне хотелось бы узнать. Я использую преподавание для собственного роста, и это делает меня даже спустя столько лет интересным и энергичным преподавателем. Один из первых наставников самой Марвы Коллинз учил ее тому же. Хороший учитель — прежде всего тот, кто продолжает набираться знаний вместе со своими учениками. И она прямо так и говорит об этом детям в своем классе. Порой мне самой взрослые не очень нравятся, потому что они считают, что все знают. Я знаю не все, но я могу все время учиться. Говорят, что Дороти Делэй была исключительным педагогом, потому что преподавать ей было неинтересно. Ей было интересно учиться. Каков итог? Великими учителями рождаются или становятся? Может ли любой преподаватель стать таким, как Коллинз, Эскьюит или Делэй? Для начала нужна установка на рост и в отношении себя, и в отношении детей. Не просто разглагольствование о том, что все дети способны на большее, а глубокое желание достучаться до каждого ребенка и пробудить в нем жажду новых знаний и умений. Вот что рассказал журналист «Нью-Йорк Таймс» Майкл Льюис о тренере, которому это удалось. «У меня появился неведомый мне прежде вкус к тяжелой работе. И вскоре я сообразил, насколько лучше может стать моя жизнь, если я буду демонстрировать такое рвение, обретенное на бейсбольном поле и в остальных областях своей жизни. Было ощущение, что этот тренер заглянул в меня, нашел заржавевшую кнопку с табличкой «Включить перед употреблением» и нажал ее. Тренеры — такие же учителя, только успехи и провалы их учеников происходят на виду у всех, попадают в прессу и остаются в книгах рекордов. Их работа — производить победителей. Давайте обратимся к трем легендарным тренерам и посмотрим на их установку в действии. Тренеры. Через установку к победе. Каждый, кто достаточно хорошо знает меня, посмеивается, когда я говорю о том, что он человек сложный. Как правило, это не комплимент. Обычно это означает, что такой человек бывает невероятно очаровательным, душевным и щедрым, но подспудно в нем живет эго, способное взорваться в любой момент. И на практике ему нельзя доверять. Установка на данность делает людей сложными. Она заставляет их беспокоиться по поводу наличия у них тех или иных качеств, а также стремиться задокументировать это наличие, нередко за счет окружающих. По этой же причине сложные люди склонны к вынесению оценочных суждений. Тренер с установкой на данность в действии. Бобби Найт, знаменитый тренер ряда университетских баскетбольных команд, фигура противоречивая. Он человек сложный. Хотя мог быть невероятно отзывчивым. Однажды Найт отказался от очень важного и выгодного предложения стать спортивным комментатором, потому что его бывший игрок попал в тяжелую аварию. Он помчался к парню и оставался рядом, пока тот не пережил это суровое испытание. Найт мог быть также и исключительно великодушным. После того, как тренируемая им баскетбольная команда завоевала золотую медаль на Олимпиаде, он заявил, что благодарить нужно в первую очередь тренера Генри Айбу. Почему-то Айбе так и не воздали должное за его олимпийские достижения. Под руководством Генри Айбы баскетболисты США выиграли олимпийское золото в 1964 и 1968 годах и серебро, проиграв сборной СССР на Олимпиаде 1972 года. И Найт хотел восполнить этот пробел. С его подачи команда пронесла Айбу вокруг зала на своих плечах. Найт также проявлял большую заботу об академической успеваемости своих игроков. Он хотел, чтобы они получили образование и требовал строгого соблюдения правила: лекции и семинары пропускать нельзя. Но вместе с тем он мог быть жестоким, и эта его жестокость проистекала из установки на данность. Джон Файнстин, автор книги «Сезон на грани», посвященной Найту и его команде, рассказывает: «Найт был не способен принять провал. Каждый проигрыш он воспринимал как личную трагедию. Его команда проиграла, команду, которую он отбирал и тренировал. Неудача на любом уровне буквально убивала его. Особенно тяжело он переживал проколы в тренерской работе, потому что именно в ней он находил свою идентичность, она делала его кем-то, она выделяла его среди других. Проигрыш делал его неудачником, стирал его как профессионала. И поскольку победы и проигрыши его игроков воспринимались им как мерило его собственных качеств, он был безжалостен к проигравшим. То, как он унижал игроков, в которых разочаровывался, нельзя сравнить ни с чем. По крайней мере, хочется надеяться, что другие тренеры себе такого не позволяют». Как рассказывает далее Файнстин, в лице Дэрила Томаса Найт видел игрока с огромным потенциалом. Томас обладал тем, что тренеры называют «тело на миллион долларов». Он был рослым и сильным, и при этом еще и быстрым. Он мог бросать мяч и левой, и правой рукой. И Найт никак не мог смириться с мыслью, что Томас и его тело на миллион долларов не приносят команде успеха. «Дэрил, ты знаешь, кто ты такой? Ты самая, которую я когда-либо видел, что играла в баскетбол. Ты полная, абсолютная... Хуже нет. У тебя больше долбанных способностей, чем у 95% игроков, которые через это место прошли, но ты с ног до самой головы. Абсолютно. Вот как я могу оценить тебя после 3 лет». Чтобы донести схожие мысли до другого игрока, Найт однажды положил в его ящик в раздевалке упаковку тампокса. Томас был чувствительным парнем. Один из помощников тренера дал ему такой совет: «Когда Найт будет говорить тебе, что ты говнюк, ты его не слушай. Но когда начнет объяснять тебе, почему ты говнюк, тогда уже лови каждое слово. Только так ты станешь лучше». Но Томас не смог последовать этому совету. Он слышал все, и после очередной тирады Найта на баскетбольной площадке потерял самообладание. Острая и тяжелая, как топор, критика ждала каждого игрока, осмелившегося проиграть матч. Нередко Найт не разрешал провинившимся ехать домой после игры вместе с остальными. Они больше не заслуживали уважительного к себе отношения. Однажды после того, как команда дошла до полуфинала одного из национальных первенств, но не главного национального первенства, журналисты спросили Найта, что ему больше всего нравится в команде. «В данный момент», — ответил Найт, — «то, что мне остается смотреть на ее игру еще только раз». Некоторые игроки сносили его выпады спокойнее, чем другие. Стив Олфорд, который после колледжа продолжил свою баскетбольную карьеру, в свое время приехал в Индиану с ясными и четкими профессиональными целями. Ему удавалось, несмотря ни на что, сохранять концентрацию на развитии своих игровых качеств. Он оказался в состоянии извлекать из слов Найта науку и по большей части игнорировать грубости и непристойности, которыми эти слова изобиловали. Но и Стив вспоминал, что команда ломалась под гнетом найтовских оценок и что он сам в какие-то моменты чувствовал себя настолько несчастным, что терял интерес к игре. Атмосфера была отвратительной. Когда я играл хорошо, я всегда сохранял оптимизм, независимо от ора и криков тренера. Но когда его негативизм наслаивался на мой, меня просто тянуло ко дну. Родители были очень встревожены, они видели, как моя любовь к игре угасает. Святой Грааль. Ноль ошибок. Святой Грааль, по преданию, чаша, в которую собирали кровь из ран распятого Иисуса Христа. Считалось, что испивший из чаши Грааля обретает вечную жизнь, и многие средневековые рыцари проводили жизнь в бесплодных поисках Грааля. Сегодня слова «Святой Грааль» часто используются для обозначения заветной, но недостижимой цели. «Святым Граалем тренера, — рассказывает Олфорд, — был матч без ошибок. Вот так-то. Мы знаем, для какой установки ошибки недопустимы. О вспышках ярости Найта ходили легенды. Бывали случаи, когда он бросался креслами через ползала. Бывали случаи, когда он выволакивал своего игрока с площадки за майку. Бывали случаи, когда он хватал игрока за горло. Найт часто пытался оправдать свое поведение, говоря, что так он сплачивает команду, приучает ее к игре в стрессовых условиях. Но истина состоит в том, что он просто не мог контролировать себя. Разве кресло — это учебное пособие? Хватать за горло — это педагогично? Он мотивировал своих игроков не через уважение к ним и себе, а через унижение и страх. Они боялись его оценок и вспышек гнева. Ну и как, это работало? Иногда работало. Три его команды завоевали чемпионский титул. В сезоне на грани, описанном Джоном Файнстином, команда не отличалась ни физическими параметрами, ни опытом, ни быстротой, но проявила себя серьезным соперником. Она выиграла 21 матч исключительно благодаря Найту, его прекрасному пониманию баскетбола и выдающимся тренерским навыкам. Но в других случаях такой подход не работал. Отдельные игроки или команда в целом срывались. В том самом сезоне на грани это случилось под самый занавес. И за год до этого команда не выдержала давления Найта до конца. Одни игроки выходили из-под прессинга, пользуясь системой трансферов, чтобы сбежать в колледжи. Другие, нарушая правила, например, прогуливая занятия и сессии. Третьи, уходя в профессионалы раньше времени, как Айзея Томас, например. Во время зарубежных поездок игроки команды Найта нередко садились вместе и начинали фантазировать, куда им следовало пойти учиться, если бы нелёгкая не занесла их в Индиану. Нельзя сказать, что у Найта имелась установка на данность в отношении качества его игроков. Он твердо верил в их способность развиваться. Но у него была установка на данность относительно себя и своих тренерских способностей. Команда была его продуктом, и ей следовало доказывать его талант в каждом матче. Игрокам не позволялось проигрывать матчи, допускать ошибки, спорить с ним, потому что все это бросало тень на него, на его компетентность. При этом Найт, похоже, никогда не пытался анализировать свою тактику мотивации игроков в случаях, когда она явно не работала. Может, Дэрил Томас нуждался в стимулах другого типа, а не в насмешках и унижении. Так какой наставник молодых игроков получился в итоге из этого сложного человека? Самая большая звезда Айзея Томас выразил свое двойственное отношение к Найту следующими словами. «Вы знаете, бывали случаи, когда мне хотелось застрелить его. Слава богу, что под рукой не оказалось ружья. Но бывали и моменты, когда мне хотелось обнять его крепко-крепко и сказать, как я люблю его. Я бы не считала себя очень успешным педагогом, если бы у моего лучшего ученика время от времени возникало желание застрелить меня». Тренеры с установкой на рост в действии. Тренер на все времена. Мало кто в спорте может сравниться по количеству чемпионских титулов с тренером Джоном Вуденом. На русском языке вышла книга Джона Вудена «Пирамида успеха тренера Вудена. Строительные блоки для лучшей жизни». Под его руководством команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе становилась чемпионом Национальной студенческой спортивной ассоциации 10 раз. В 1964, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 и 75 годах. Бывали сезоны, когда его команда оказывалась непобедимой, а одна из ее победных серий насчитывала целых 88 игр. Все это я знала. Чего я не знала, так это то, что когда Вуден возглавил команду Калифорнийского университета, по ней нельзя было сказать, что ее ждет блестящее будущее. На самом деле Вуден вообще не хотел с ней работать. Он хотел поехать в Миннесоту, и была договоренность, что в определенный день в 18 часов ему позвонят оттуда и сообщат, принят ли он на работу. А с калифорнийцами Вуден условился о звонке в 19 часов. В 18 никто не позвонил. Не позвонили и в 18:30, и в 18:45. А потому, когда в 19 часов позвонили из Калифорнии, Вуден сказал «да». И только он положил трубку, как раздался звонок из Миннесоты. Налетевшая буря оборвала провода и не позволила позвонить вовремя, чтобы сообщить, его приняли. Условия для занятий в Калифорнийском университете были крайне убогими. Первые 16 лет Вуден проводил тренировки в тесном, темном и плохо проветриваемом гимнастическом зале, известном как филиал коровника из-за постоянного запаха потных тел. В том же самом гимнастическом зале часто проводились матчи по рестлингу, занятия по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте, а одновременно с баскетбольными тренировками свои программы отрабатывала и команда чирлидеров. Чирлидинг — вид спорта, сочетающий элементы танцев, гимнастики и акробатики. В обыденном языке чирлидинг-команды часто называют группами поддержки. Проводить матчи тоже было негде. Первые 5 лет они проходили там же, в филиале коровника, а следующие 14 лет команде приходилось снимать спортивные залы у школ и городов региона. Да и сами члены команды были те еще спортсмены. После первой тренировки Вуден пришел в ужас. Игроки были настолько слабо подготовлены, что если бы существовал достойный путь отступления, Вуден бы тут же им воспользовался. Пресса в своих прогнозах пророчила команде последнее место в дивизионе. Но Вуден взялся за дело, и эта нелепая команда завершила сезон отнюдь не на последнем месте. А на каком? На первом. Она выиграла за сезон 22 матча и проиграла только 7. В следующем году команда уже добралась до плей-офф Национальной студенческой спортивной ассоциации. Что такого он дал своим игрокам? Постоянные тренировки по отработке базовых навыков, хорошую физическую форму, а еще он дал им установку. Святой Грааль — подготовиться на все 100 и выложиться на все 100. О Вудене не скажешь, что он человек сложный. Он мудрый, интересный, но не сложный. Он человек с установкой на рост, который живет в согласии со своим принципом. Нужно работать над собой каждый день, чтобы стать чуть-чуть лучше. Если будешь каждый божий день становиться чуть-чуть лучше, то через определенный период окажешься намного лучше. Он не требовал, чтобы команда играла без ошибок. Он не требовал, чтобы она никогда не проигрывала. Он просил подготовиться на все 100 и выложиться на все 100. Ты выиграл? Ты проиграл? Это неправильные вопросы. Правильный вопрос звучит так. Ты сделал все, что в твоих силах? И если да, то, как говорит Вуден, даже если тебя обошли по очкам, ты никогда не проиграешь. Вместе с тем Вуден не был добрячком. Он не терпел формального отношения к работе. Если во время тренировок игроки начинали халтурить, он выключал свет в зале и уходил. «Господа, тренировка окончена». Они проиграли сегодняшний шанс стать лучше. Равноуважительное отношение. Как и Дилей, Вуден уделял одинаковое количество времени и внимания каждому из своих игроков, независимо от его первоначальных умений. И каждый из них в ответ выкладывался полностью и двигался вперед. Вот как описывал Вуден свою встречу с двумя новыми игроками, только что приехавшими в Калифорнийский университет. «Я посмотрел на них, чтобы понять, с чем они приехали, и подумал, боже милостивый, если эти ребята действительно способны внести какой-то вклад в игру нашей команды, то тогда дела у нас совсем плохи. Чего я тогда не мог увидеть, так это того, что у ребят внутри. А внутри у них горел огонь решимости тренироваться на всю катушку, и они оба вошли в стартовый состав команды, а один из них даже стал центровым на национальном первенстве». Вуден относился ко всем игрокам одинаково уважительно. Вы слышали о существовании такой традиции? В знак уважения к выдающейся роли игрока в команде их номера отправляют на пенсию. Больше никому не присваивают, когда сами игроки продвигаются выше. Так вот, пока Вуден оставался тренером, ни один номер не отправлялся на заслуженный отдых, хотя у него выступали некоторые из величайших игроков всех времен и народов, такие как Карим Абдул-Джабар и Билл Уолтон. Позже, когда их номера все же стали почетными пенсионерами, сам Вуден выступал против этого. Эти номера носили и другие спортсмены, игравшие в нашей команде. Некоторые из них отдавали игре всего себя без остатка. Майка с номером на ней никогда не принадлежит одному единственному игроку, независимо от того, насколько большой звездой стал человек, носивший ее. Это идет вразрез с самой концепцией команды. Подождите минутку. Ведь работа Вудена состояла в том, чтобы выигрывать матчи. Разве ему не следовало заниматься талантливыми игроками и меньше возиться с людьми из второго состава? Конечно, в игре он возлагал отнюдь не одинаковые надежды на всех игроков, но вкладывал в них одинаково много. Например, в том же году, когда в команду пришел Билл Уолтон, в ней появился еще один новый игрок. И Вуден сказал ему, что из-за Уолтона тот будет редко появляться в настоящих матчах. Но он, Вуден, может пообещать ему, к моменту окончания университета ты получишь контракт в профессиональной лиге. Настолько хорошо ты будешь играть. К третьему курсу этот парень уже играл во всю свою мощь, и когда он перешел в разряд профессионалов, то был объявлен в своей лиге новичком года. Подготовка игроков к жизни. Может, Вуден был гением, волшебником, способным превращать посредственных игроков в чемпионов? Вообще-то, по его собственному признанию, в плане баскетбольных стратегий и тактик он был весьма посредственным тренером. Но в чем он был действительно хорош, так это в анализе и в мотивации игроков. Благодаря этим своим умениям Вуден был в состоянии помочь подопечным полностью реализовать свой потенциал, причем не только в баскетболе, но и в жизни. Последнее он считал делом еще более полезным, чем спортивные победы. И насколько хорошо работали эти методы Вудена? Помимо 10 чемпионских титулов, есть еще и слова благодарности его игроков, ни один из которых, кстати, про огнестрельное оружие ничего не говорил. Билл Уолтон — игрок, удостоенный включения в баскетбольный зал славы. Конечно, настоящее соревнование, к которому он готовил нас, — это сама жизнь. Он прививал нам ценности и качества, которые могли сделать нас не только хорошими игроками, но и хорошими людьми. Дэнни Крам, успешный тренер. Я не могу представить себе, какой была бы моя жизнь, не будь тренера Вудена. Он моя путеводная звезда. Столько лет прошло, а я все больше и больше начинаю ценить его. Могу лишь молиться, чтобы мне удалось оказать на молодых людей, которых я тренирую, хотя бы половину того влияния, которое он оказал на меня. Карим Абдул-Джабар, игрок, вошедший в баскетбольный зал славы. Мудрость тренера Вудена оказала огромное влияние на меня как на спортсмена, но еще большее влияние он оказал на меня как на человека. Тем, какой я сегодня, в немалой степени я обязан именно ему. Послушайте следующую историю. Был момент триумфа. Команда Калифорнийского университета только что выиграла свой первый национальный чемпионат. Но Вуден переживал за Фреда Слоттера, игрока, который входил в стартовый состав всех игр и вплоть до этого последнего чемпионского матча проводил сезон блестяще. Но тут игра у него с самого начала не задалась, а дальше становилось хуже и хуже. Вуден понимал, что нужно делать замену, и вывел Фреда из игры. Игрок, вышедший на место Слоттера, как будто придал команде второе дыхание, и Вуден оставил его на площадке практически до конца матча, когда уже все было решено. Игроки наслаждались победой, этим кульминационным моментом. Они не только выиграли свой первый чемпионский титул, победив команду университета Дьюка, но и завершили сезон с 30 победами, не потерпев ни одного поражения. Однако беспокойство Вудена из-за ситуации с Фредом не позволяло эйфории взять верх. Когда пресс-конференция закончилась, Вуден сразу же направился искать Фреда. Открыв дверь в раздевалку, он сразу наткнулся на Фреда. Тот явно ждал его. «Тренер, я хочу, чтобы вы знали, что я все понимаю. Вам нужно было оставить Дага, потому что он играл отлично, а я нет. Мне жутко хотелось играть, но я все понимаю. И если кто-нибудь скажет, что я был огорчен, то это неправда. Разочарован, да, но огорчен — нет. И я очень рад за Дага». «Есть тренеры, — говорит Вуден, — которые выигрывают чемпионаты диктаторскими методами. Винс Ломбарди и Бобби Найт из них. А у меня была другая философия. Для меня забота, сострадание и предупредительность всегда являлись приоритетами высочайшего порядка. Прочитайте историю о Фреде Слоттере еще раз и скажите мне, как бы поступил в подобной ситуации тренер Найт. Он помчался бы утешать Дэрила Томаса. И вообще, позволил бы он Томасу вот так собраться с духом и продемонстрировать свое достоинство и душевную щедрость в момент такого большого разочарования? Кто наш враг? Успех или поражение? Пэт Саммит, тренер женской баскетбольной команды «Леди Волс». Под ее руководством девушки становились национальными чемпионами 6 раз. Нельзя сказать, что она пришла в баскетбол, уже разделяя философию Вудена. Поначалу ее подход был ближе к методам Найта. Каждый раз, когда команда проигрывала, Пэт никак не могла смириться с неудачей. Она продолжала переживать ее как страшное горе и мучить и себя, и команду. Затем ее отношение к проигрышам перешло в стадию любви-ненависти. Пэт Саммит по-прежнему тяжело переживала неудачи, но полюбила их последствия. Они заставляли всех, и игроков, и тренеров, совершенствовать свою игру. А успех превратился во врага. Подобное состояние Вуден называет «заболеть успехом». А Пэт Райли, бывший тренер чемпионского состава команды Лос-Анджелес Лейкерс, называет его «болезнь имени меня». Когда начинаешь думать, что ты и есть успех, и плюешь на дисциплину и тренировки, которые на самом деле и привели тебя к успеху. Саммит дает явлению такое объяснение. Успех убаюкивает. Даже самых амбициозных он превращает в людей самодовольных и мягкотелых. Похоже, у Саммит имелись основания для подобных выводов. Команда Теннесси 5 раз становилась чемпионом, но только 1 раз ее считали фаворитом. Во всех других случаях мы боролись от отчаяния. Мы проиграли 4 или 5 титулов, которые нам все прочили. Став чемпионом в 1996 году, команда расслабилась. Игроки постарше уже стали чемпионами, а новые игроки ожидали, что раз уж они попали в эту команду, то их и так вынесет к победе. Сезон обернулся катастрофой. Девушки начали проигрывать, причем с крупным счетом. 15 декабря команда Стэнфорда разгромила их на их же домашнем паркете. Вскоре они потерпели еще одно сокрушительное поражение. Теперь, после 5 проигрышей, все махнули на них рукой. Тренер команды Северной Каролины, желая утешить Саммит, сказал ей: «Ну и ладно, ты только продержись там до следующего года». Канал HBO как раз приехал в Теннесси, чтобы снять документальный фильм о спортсменках «Саммит», но теперь продюсеры стали подыскивать другую команду. Даже ассистенты Пэт уже не надеялись, что команда попадет в плей-офф чемпионата в марте. Перед следующей игрой «Саммит» провела с девушками 5-часовое собрание. Вечером Им предстояло сыграть Salt Dominion, командой, занимавшей вторую строчку в национальном первенстве. И впервые за этот сезон девушки выложились по полной, но опять проиграли. Это был страшный удар. Они так боролись и все равно проиграли. Некоторые так рыдали, что не могли говорить и даже дышать. «Поднимите головы», — сказала им Саммит. «Если вы будете прилагать такие же усилия, как сегодня, каждый раз, я вам заявляю, я вам обещаю, в марте мы там будем». 2 месяца спустя команда стала чемпионом. Каков вывод? Остерегайтесь успеха. Он может вбить вам в голову установку на данность. Я выиграл, потому что у меня есть талант, поэтому я буду побеждать и впредь. Успехом может заболеть и вся команда, и отдельные игроки. Алекс Родригес, один из лучших игроков в бейсбол, успехом никогда не болел. «Не бывает так, чтобы человек оставался неизменным», — говорит Алекс. «Он пойдет или одной дорогой, или другой». Наше наследие. Мы, родители, преподаватели и тренеры, в ответе за жизнь людей. То, как они проживут ее, это наша ответственность и наше наследие. И теперь мы знаем, что установка на рост играет в данном процессе ключевую роль. Она помогает нам исполнять свою миссию, а им — реализовывать свой потенциал. Развивайте свою установку. Каждое слово и действие родителя посылает ребенку сигнал. Завтра прислушайтесь внимательно к тому, что будете говорить своим детям, и уловите заложенное в ваших словах послание. Какую информацию они несут? Что качества ребенка неизменны, и вы их оцениваете? Или что он развивающаяся личность, и вы заинтересованы в его развитии? Как вы используете похвалу? Помните, что, восхваляя интеллект или талант ребенка, вы тем самым навязываете ему установку на данность. Не делайте этого, как бы велико ни было искушение. Похвала оскорбляет и подрывает самооценку и мотивацию ребенка. Вместо этого попробуйте сосредоточиться на процессе его действий, на тактиках, которые ребенок применяет для достижения каких-то целей, на его усилия или на его выборе. Попрактикуйтесь, и вы привыкнете в своем взаимодействии с ребенком хвалить его за процесс движения к успеху. Понаблюдайте за своим ребенком и послушайте, что он говорит, когда делает что-нибудь неправильно. Помните, конструктивная критика — тот тип обратной связи, которая поможет ребенку понять, как исправить последствия содеянного. Речь не о том, чтобы навешивать ярлыки или просто найти извинения. В конце каждого дня записывайте конструктивную критику и похвалу за процесс, которую высказали ребенку. Родители часто ставят перед своими детьми цели, к которым те могли бы стремиться. Не забывайте, что врожденный талант не может быть целью. А вот развитие умений и обретение знаний может. Отнеситесь к целям, которые вы ставите перед ребенком, с особым вниманием. Если вы преподаватель, помните, что занижение стандартов не поднимает самооценку учащихся. Как не поднимает ее и повышение стандартов, если одновременно не дать учащимся методику достижения соответствующего этим стандартам уровня. Установка на рост предоставляет вам возможность задавать высокие стандарты и при этом помогать ученикам достигать их. Попробуйте подавать учебный материал так, чтобы он способствовал развитию учащихся. И вместе с тем снабжать их информацией о том, как идет процесс продвижения. Думаю, вам понравится результат. Что вы думаете о своих учениках, которые усваивают материал медленнее других? Что они никогда не смогут учиться хорошо? А что они сами о себе думают? Что они тупые и такими и останутся? Попробуйте разобраться в том, чего именно они не понимают и какими методами усвоения новых знаний они не владеют. Помните, все великие учителя верят в то, что талант и интеллект можно развивать, и они сами увлечены процессом обучения. Может, вы тренер с установкой на данность? Думаете в первую очередь о ваших рекордах и репутации и не терпите ошибок? И пробуете мотивировать своих игроков своим суровым приговором? Может, именно поэтому ваши спортсмены не могут раскрыться в полной мере? Попробуйте перейти к установке на рост. Вместо того, чтобы требовать от них играть без ошибок, Попросите их о полной самоотдаче и максимальных усилиях. Вместо того, чтобы осуждать их, дайте им то уважение и наставническую заботу, которые им нужны, чтобы развиваться. На нас, родителей, преподавателей и тренеров, возложена важная миссия — развивать потенциал людей. Давайте применять уроки установки на рост и все остальное, что только можно, чтобы эту миссию исполнить.